Глава 28. В поместье Эстуан меня встретили двояко. Впрочем, так происходило всякий раз после того дня, когда я оперировал Йера. Иония искренне радовалась всякому моему появлению, будто я для нее был старым другом или даже дальним родственником. А вот Нис только окидывал холодным взглядом и не всегда даже отвечал на мои приветствия. «Данмар, я рада тебя видеть!» Расплылась широкой улыбки мать будущего храмовника, стоило только мне перешагнуть порог. «Ты надолго? А то женишь с нами?» «Взаимно, Домина Иония!» Изобразил я почтительный поклон. «К сожалению, не могу. Я пришел только проведать вашего сына и долго злоупотреблять вашим гостеприимством не намеревался. Как жаль!» Мне показалось, что женщина огорчилась по-настоящему, но заставила себя вновь улыбнуться. «Ну да ладно!» «Ты ведь не последний раз к нам приходишь, так ведь?» «Ну, конечно же!» Поспешил я заверить хозяйку. «Просто в последнее время столько дел навалилось, что даже на такой короткий визит его приходится вырывать едва ли не зубами. Это участь любого человека, который должен принимать решения», мудро рассудила супруга главы рода. «Похвально, что в столь юном возрасте ты уже обрел такую самостоятельность». «Мне льстят ваши слова, Домина», притворно потупил я взор. «И все же, могу я поговорить с Йера?» «О, дорогой мой!» Супруга главы Эстуан сплеснула руками, словно только что о чем-то вспомнила. «А ведь он еще не вернулся, но должен уже вот-вот прийти. Ты можешь немного подождать? А я с Сараном пока составлю тебе компанию. Грешно отказываться от такого великолепного предложения, Домина». Несмотря на мой радостный тон, в собственных мыслях я скрипнул зубами, сетуя, что не получилось решить этот вопрос быстро. «Не могу придумать ничего иного, что было бы для меня приятнее вашего общества. Ты льстец, Данмар!» Кокетливо усмехнулась она, а потом почему-то бросила взгляд в сторону дверного проема, где парой минут ранее скрылся ее муж. «Ладно, проходи. Сейчас распоряжусь, чтоб нам подготовили место для беседы». Совсем скоро к нам двоим присоединился юный Аарон, и мы все вместе уютно устроились на веранде их дома, практически под открытым небом. Юный Эстуан за прошедшее время, казалось, не повзрослел ни на день. Нет, внешне, конечно, он чуть подрос, но вот характер, похоже, остался все таким же инфантильным. Он откровенно скучал, пока мы с его матерью вели светский разговор, и постоянно ерзал, намереваясь найти повод, чтобы побыстрее свалить. Однако Иония жестко пресекала любые его попытки вырваться на свободу, заставляя слушать, как мы с ней обсуждаем всякие чересчур взрослые для юнца темы. «Кстати, Данмар...» Слегка понизила она голос. «Ты не мог бы развеять некоторые мои опасения? Сделаю все, что в моих силах, Домина. По Махе ходят слухи, будто ты бросил вызов на поединок жизни Мэраку и Матиросу. Прошу, скажи, что это все вздор и не имеет под собой ничего общего с реальностью. Сожалею, но в этот раз молва не врет». Грустно покачал я головой. «Я действительно направил ему официальное извещение через императорского наместника. День нашей схватки должен уже быть вот-вот назначен». «Дорогой мой, ты сошел с ума?» Во взгляде Ионии промелькнул неподдельный ужас. «Есть тысячи более простых способов расстаться с жизнью. Зачем же оканчивать ее столь радикально?» «Бросьте, Домина, он ведь всего лишь огневик. А ты воздушник и еще даже не владеющий!» Несколько эмоционально и грубовато возразила мне целительница. «Данмар, это же чистой воды самоубийство! Ты не знаешь, на что способен боец такого ранга! Я прошу тебя, одумайся!» «Уже поздно что-либо менять. Механизм запущен, и я сам дернул за рычаг. Просто знайте, что я не страдаю от маниакального желания отправиться в отчину Воргана. Большего, увы, я сказать вам не могу». Женщина довольно долго сверлила меня полным тревоги взглядом, пока, наконец, бессильно не опустила голову. «Мне не хотелось бы, чтобы ты закончил свой путь вот так», — печальным голосом поведала супруга главы. «Ты невероятно талантливый юноша, Данмар, и тебя, без сомнений, впереди ждет полное подвигов и великих свершений жизнь. Я уверена, что не пройдет и трех десятков лет, как ты станешь самым выдающимся целителем Исхероса. Но это только в том случае, если ты сам по собственной глупости не оборвешь свой путь. Просто держи это в голове». «Спасибо за совет, Домина. Я непременно к нему прислушаюсь». Дальнейший наш разговор совсем перестал клеиться. Женщина пребывала в какой-то непонятной прострации и часто отвечала не впопад, а Аарон пытался свести разговор к интересующим его молодой мозг темам. Мне приходилось поддерживать обе нити наших бесед просто из обычной вежливости, жалея о каждой потраченной минуте. Совершенно очевидно, что от этого времяпрепровождения ни один из нашей троицы не получал удовольствия, а потому возвращение домой Йера было всеми воспринято весьма радостно. «О, Данмар!» — обрадовался аристократ. «А я уже и забыл, когда ты заходил к нам в последний раз. Останешься на ужин?» «Извини, дружище, но не могу». В очередной раз за день скорчил я скорбную мину. «Дел полно. Я всего на мгновение забежал, чтоб с тобой парой слов обмолвиться». «Что-то серьезное?» Сходу посмурнел парень. «Весьма». «Что ж, тогда я внимательно тебя слушаю. Можешь выкладывать». «Это касается... как бы сказать...» Я для вида помялся, изображая неуверенность. «Это касается той секты, которая заражает своей проказой город». Брови Йера, помимо его воли, поползли вверх. «Ты каким-то образом связан с ней?» «Вроде того», — уклончиво ответил я. «Но прошу, не выпытывай подробностей. Я все равно не смогу сейчас тебе многого рассказать». «Хорошо», — покладисто согласился храмовник. «Тогда что от меня требуется? Ты можешь организовать мне встречу с кем-нибудь из экзархов? С кем-нибудь из уважаемых преподавателей? Кто имеет вес в Ордене?» «Данмар», — откровенно замялся Истуан. «Боюсь, ты переоцениваешь мой собственный вес в церкви. По сути, я такой же рядовой акалит, как и ты, и вряд ли кто меня станет воспринимать всерьез». «Я понимаю, поэтому мне и нужны уши, которые не только услышат меня, но и способные донести мои слова до остальных жрецов. Ты просто передай мою просьбу о встрече кому-нибудь из экзархов, а остальное уже будет зависеть от них». «Хорошо», – почти без раздумий принял мое предложение Йера. «В конце концов, я обязан тебе жизнью, и если такая малость сумеет тебе помочь, я сделаю это». «Спасибо, друг. Я знал, что смогу на тебя положиться». Вызвать Луану Персус на приватный разговор без свидетелей оказалось не так легко, как мне представлялось в самом начале. Я бы мог, конечно, обратиться к ней через Астру, но по некоторым причинам видеться с ней пока было излишним. Поэтому мне пришлось в частном порядке пытаться достучаться до вдовы бывшего главы рода, пробиваясь через многочисленные толпы ее воздыхателей. И вот мои усилия наконец-таки увенчались успехом. Женщина все же соизволила обратить внимание на одного маленького акалита, который уже дважды направлял ей весьма туманные послания с предложением о встрече. И теперь мы с ней сидели друг напротив друга в том же самом заведении, где я ранее беседовал с родителями покойного Дексама и Матерас. «Вы хорошеете с каждым днем все больше, Домина Луана!» – нагло соврал я. «Как вам это удается?» Судя по грустной улыбке, мать Астры прекрасно уловила лесть в моих словах, и я понял, что в дальнейшем лучше сменить свой тон на более сдержанный. Все-таки аристократке было уже порядочно лет. Кажется, она не так давно переступила свой полувековой рубеж, и это обстоятельство, конечно же, не могло не оставить отпечатка на ее внешности. За прошедшие 2 года с момента нашей с ней первой встречи морщины на бархатной коже красавицы стали заметно глубже, а контуры ее точеного лица немного подпортили уже наметившиеся возрастные брыли под нижней челюстью. Она все еще оставалась невероятно привлекательной женщиной, но уже и сама прекрасно видела, что ее красота стала увядать с пугающей скоростью. «У каждой уважающей себя дамы должны быть свои маленькие секреты, Данмар. Кстати, ты похорошел не меньше моего». Слегка кокетливо вернула мне вдова комплимент. «Не могу представить такую девушку, которая осталась бы равнодушной при виде твоего мужественного профиля. А уж я в таких вопросах разбираюсь, поверь». Сделав вид, что смутился, я изобразил застенчивую улыбку и опустил глаза на столешницу. И несмотря даже на то, что ранее я демонстрировал куда больше хладнокровия, аристократку моя реакция не совсем удовлетворила. Где-то в глубине души она рассчитывала на более яркое проявление чувств. «Но давай лучше опустим все эти экивоки и поговорим о том, почему ты меня пригласил». Резко свернула Луана, видя, что ее атака не достигла цели. «Зачем ты хотел меня видеть? Мне определенно нравится ваша деловая хватка, Домина». Позволил я себе еще одну улыбку. «Я бы хотел поговорить о вашей дочери». «Об Астре?» Моя собеседница притворно удивилась, как будто и не вынашивала на мой счет никаких планов. И живи в теле Данмара обычный подросток, то он вполне бы мог в это поверить. «Вы совершенно правы, именно о ней». «Так-так, и что же ты хотел со мной обсудить?» Женщина подобралась, как львица перед прыжком, и таинственно улыбнулась, показывая, что уже раскусила, какую именно тему я собираюсь поднять. «Но нет, Луана, ты чертовски ошибаешься. Я не собираюсь предлагать свою руку и сердце Астре, что бы вы там с ней себе не нафантазировали». «Скажите, Дамина, каковы шансы у вашей дочери удержать главенство в роду, если она бросит вызов своему дяде и сместит его с поста?» Уголки губ Персус медленно поползли вниз, и остановить их она смогла только лишь на половине пути. «Если у Астры будет сильный и властный супруг...» Все-таки свела она разговор к теме замужества. «То ее шансы весьма... неплохи. И у вас уже есть на примете такая кандидатура?» Бесцеремонно осведомился я. «Это ведь должен быть на редкость амбициозный человек благородных кровей, неудовлетворенный положением в собственном доме. Причем еще и с достаточно авантюрным складом характера. Ведь помимо свадьбы ему предстоит проделать немало работы, прежде чем он сможет гордо именоваться супругом главы рода Персус. Простолюдинов я на эту роль даже не рассматриваю, ведь среди них так редко можно встретить по-настоящему сильную кровь. Да, Луана?» «Все правильно, Данмар». Благосклонно кивнула женщина, принимая мою легкую финальную издевку за чистую монету. «Как раз именно такого молодого человека, который не только не боится трудностей, но имеет еще и собственные амбиции, мы и разыскиваем». «Говорите прямо, Дамина Луана. Вы имеете в виду меня?» Задал я вопрос в лоб. «Не стану отрицать, мой хороший». Томно вздохнула аристократка. «Ты в числе первых кандидатов на эту роль. Жаль вас огорчать, госпожа». Жестко припечатал я. «Но можете меня из этого списка вычеркнуть. У меня уже есть невеста». Леди Персус явно опешила от моего признания и теперь не знала, что говорить. Она больше минуты глупо хлопала длинными ресницами, пытаясь переварить услышанное. «Ты можешь назвать ее имя?» Чуть заторможенно отозвалась она. «Извините, Дамина, но нет». Сразу же пресек я все возможные расспросы. «В силу моего юного возраста даже дата нашей помолвки пока еще неизвестна. Поэтому вы об этом узнаете несколько позже. Может быть, уже в следующем году». «Хм. Что ж, спасибо за откровенность, Данмар». Благодарно кивнула Луана. «Ты действительно сэкономил нам много сил и времени. Но все же, что с моей дочерью?» «Дело в том, Дамина, что я обещал сделать ее главой вашего рода. Но я боюсь, что поддержка Ремуса Персус слишком сильна. Даже если я все устрою, то Астра не сможет задержаться на этом посту надолго. Ее просто выдавят сторонники прошлого лидера, поставив другого своего фаворита». «Данмар, ответь мне, пожалуйста», — вкрадчиво попросила леди Персус. «Как ты собираешься все это... устроить? Да и зачем тебе это? Просто заботься о своих друзьях, укрепляя собственные тылы». Невозмутимо пожал я плечами, тактично игнорируя первый вопрос. «У меня ведь нет за спиной поддержки могущественной родни, а потому в этом огромном мире приходится рассчитывать только на себя. Мне не очень хочется в будущем оставаться один на один со своими проблемами». «В твоих речах звучит одновременно и холодный расчет, и наивное детское желание иметь надежных друзей». Луана провела длинным ногтем по своим алым губам и подозрительно прищурилась. «Я не могу понять, каковы все-таки твои истинные мотивы». «Мои мотивы не должны вас заботить, Дамина», — холодно усмехнулся я. «Главное, что мои действия принесут выгоду лично вам и Астре. Только что-то пока эта выгода слишком призрачна», — вернула мне ухмылку собеседница. «Поверь, подвинуть Ремуса для меня совсем не сложно. Сложно сохранить его пост. Ты же сам заметил, что долго моя дочь не продержится в роли главы, если у нее не будет крепкой и надежной опоры». «Да-да, а в роли этой опоры вы видите исключительно супруга». Согласно покивал я словам аристократки. «А кого же еще?» Моментально уловила Луана подвох в моих словах. «Ну, как насчет вас? Может, вы станете этим стержнем?» «Прости, Данмар!» Ожгла меня ледяным тоном женщина. «Но ты ошибся в оценке обстановки в нашем роду. Я простая владеющая и мало что могу. В то время как Ремус уже носит звание магистра, и у него достаточно времени, чтобы шагнуть на следующую ступень». «Вы забыли уточнить, почтенная Домина, что еще и оба родовых грандмастера на стороне вашего деверя?» Чуть более ядовито, чем следовало бы, подметил я. Пусть эти мастера уже оба перешагнули годами порог 80 лет и пользу приносили скорее добрым советом и накопленной мудростью, нежели личным могуществом, но все же факт оставался фактом. «Уж поверь мне, мальчик, я не забыла!» – зашипела аристократка. «Ты решил поиздеваться над нашим положением? Как вы могли обо мне так подумать, Домина?» Оскорбленно поджал я губы. «А что же тогда хотел?» Не унималась моя собеседница, не на шутку обидевшись на меня. «Я хотел открыть вам путь к силе. Что вы скажете, если я предложу стать грандмастером, минуя опасную ступень магистра?» «Так, с меня хватит этих глупых шуток!» Луана вздернула подбородок и попыталась было встать с парчевого кресла, однако я остановил ее своим гневным рычанием. «Ну-ка немедленно сядь, женщина! Сядь и посмотри на меня!» Вздрогнув от той угрозы, что раскатами далекого грома прозвучало в моем юном голосе, она послушно приземлила свою округлую пятую точку на место и боязливо на меня вытаращилась. Мой нехарактерный для зеленого юнца тон на короткое мгновение сделал из прожженной самоуверенной светской львицы зашуганную уличную кошку. Но мне с лихвой хватило этого мига, чтобы закрепить свой успех и заставить собеседницу меня слушать. «Взгляните в мои глаза, Домина», — уже чуть менее строго попросил я. «Разве я похож на того, кто пришел сюда просто пошутить?» Первое мгновение она послушалась, а потом испуганно отвела взор, не выдержав мрачной глубины, плескавшейся в моем взгляде. В этой темной бездне ей почудились реки пролитой крови, страдания миллиардов грешников и бесконечная дорога боли, ведущая к багровеющему горизонту преисподней. Женщине показалось, что на нее из глаз молодого мальчишки смотрит голодный демон. И единственное, чего ей сейчас по-настоящему хотелось, это ринуться прочь, роняя стулья. Однако аристократическая выучка, воспитание и выдержка все же сумели взять верх над низменными инстинктами. Хотя, быть может, виной тому оказался все тот же животный страх, сделавший ноги Луаны ватными и непослушными. Главное, что она осталась сидеть передо мной, и даже всерьез попыталась осмыслить то, что я ей предложил. «Но... как?» – тихо выдохнула она. «Как ты это сделаешь?» «Вы никогда не узнаете об этом, Домина», — с нажимом ответил я. «Не узнаете сами и поклянетесь мне, что не расскажете ни единой живой души, что к вашему прорыву приложил руку именно я». «Я просто не могу поверить в твои слова, Данмар!» Самообладание постепенно возвращалось к Персус, и она начинала все активнее нюхать ветер, как сказали бы урманы. «А разве есть хоть что-нибудь в мире, что способно так быстро сделать из владеющего грандмастера?» «Вы найдете ответ на свой вопрос только в одном случае, Луана», — загадочно подмигнул я красавица. «Если согласитесь. Но я спешу вас предостеречь. Хоть я и укажу вам короткий путь, легким он не будет». Видя, что аристократка сомневается и не может решиться, я попытался подтолкнуть ее. «Вы думаете, что мое предложение звучит слишком громко для какого-то околита, ведь так?» Хоть Персус ничего и не ответила, но по ее взгляду я понял, что так оно и есть. Так что мне следовало попытаться напустить еще больше тумана, чтобы она заглотила мою наживку поглубже. «Целый год, Домина, я не мог отыскать дороги к своей собственной искре, представляете? Зато когда я увидел свой путь, то оказался шокирован тем, насколько слепы и наивны наши наставники. Я обучаюсь всего 2 года, и половину этого срока я не посещаю занятий. Но знаете что?» «Что?» — эхом отозвалась заинтересованная Луана. Я уже легко могу сдать экзамен на владеющего. Я не делаю этого только потому, что мне удобно жить в первом кольце». Женщина примолкла, не решаясь обвинить меня во лжи. Она наверняка в курсе моих успехов на арене. Астра попросту не могла не рассказывать ей, как я гонял других акалитов на занятиях Хармы. Да плюс еще... «Как вы считаете, Дамина, что помогло мне убить Иматироса на дуэли?» С легкой насмешкой спросил я. «Вы верите в то, что ребенок может быть настолько тренирован, чтобы одолеть владеющего?» «Я так понимаю, ты спрашиваешь только для того, чтобы я сама подумала над этим, а не потому, что хочешь дать мне ответы?» Осторожно предположила моя собеседница. «Вы совершенно правы, Луана. Желаете, чтобы я дал вам время на раздумья, или вы готовы озвучить свое решение прямо сейчас?» Несколько долгих и томительных минут аристократка колебалась, кусая губы и заламывая пальцы. Сомнения были написаны на ее лице просто гигантскими буквами, ведь то, что я ей предложил, слишком фантастично и невероятно, чтобы в это поверить. Но еще больше от моих речей веяло непреодолимым соблазном. «Данмар, я не могу ответить прямо сейчас», — выдохнула она в конце концов. «Как насчет того, чтобы дать мне несколько ночей на размышления?» «Конечно, Дамина. Думайте, сколько вам будет угодно. В конце концов, речь ведь идет о вашем будущем». Глядя вслед покидающий меня Пирсус, я понял, что она солгала. Никакого времени ей не было нужно. Она уже все решила. Просто сама еще не поняла этого. «Уже скоро. Совсем-совсем скоро. Мать Астры вернется ко мне».